Полковник, потяжелев вдруг, неуклюже полез в машину, Петя рванулся и вмиг очутился за баранкой. «До завтра!» — крикнул он, мелькнув мимо Знаменского рыжеверткой головой. Умчалась машина, где-то уже на Сивцевом вражке взвизгнули ее тормоза. «Если так гнать, она теперь у Кропоткинских ворот», — промелькнула вот мимо бассейна, рванула вдоль набережной. «Как же гонщик за рулем? Детектив, между прочим, самбист и все такое прочее, афганец, а это не пустой звук. А уж о полковнике этом и задумываться боязно». «Да, такие дела, такие у тебя теперь знакомцы. Элементарно!» Подхватив чемоданы, Знаменский протиснулся в подъезд, что сделать было нелегко. Сильная новая пружина все время прихлопывала перед ним дверь. «Элементарно!» — привязалось слово. Он проговаривал его вслух, и медленно, чтобы вникнуть в смысл, в тот, какой вкладывал Мальцев. Но какой особый смысл мог быть в этом и на звук-то искусственном слове? Нет, пожалуй, вот в чем суть, если вникнуть в мысли полковника Мальцева. Иначе просто-напросто он Знаменский поступать не мог. Позвал Ашир помогать и начал ему помогать. Позвал полковник Мальцев помогать, будет ему помогать. Все очень просто. Это долг его, элементарно. Мать не удивилась ему, будто он не чуть ли с того света вернулся, а заскочил домой, как часто бывало, чтобы дух перевести после светского своего житья-бытия, хлебнуть кофейку, пожевать ладушек. И мать всегда спрашивала: «За кислородом примчался?» «За кислородом примчался?» — спросила она и сейчас. Была она в своем линялом халатике. Утро ведь еще не причесанное, но волосы все же под косынкой, не позволяло себе и в одиночестве распускаться. Худенькая, маленькая, но с утра уже как заведенная пружинка, так и дверь отворила, распахнув, так и вопрос свой задала, не без подначки: «О, шляхтяночка ты моя старенькая». Но на том все ее притворство кончилось. Она припала головой к груди сына и захлюпала, что-то забормотав по-польски. А это означало, что она в безмерном пребывает смятении. Так постояли недолго, прижавшись друг к другу, мать и детеныш, звериную ощущая потребность вобрать в ноздри запах друг друга, узнавая друг друга по запаху. Но вот эта минута растерянности прошла, она отстранила от себя своего громадного великолепного сына и затраторила, чуть пришептывая в польский звук: «Я знала, что ты с честью выйдешь из этого несчастья. Я молилась за тебя. Не улыбайся. Никто ничего не знает про это. Болит?» Она, не притронувшись, коснулась шрама, точно угадав, где он у него врезался в спину. «Болит?» «К непогоде. А сейчас?» И она посмотрела, оглянувшись за окно. «Нет. Верно, небо проясняется. Да, я знала, что ты вернешься победителем. Даже эта женщина там — это тоже добрый знак. Женщины не припадают к ногам неудачников. Лена вернулась сама, не своя, ничего. Это ей урок. Жена да последует за своим мужем, вьюдоль так вьюдоль, а она продолжала вести светский образ жизни, воскатывала по Москве на твоем Мерседесе. Словом, конечно, ты вернешься к Лене. Тебе сейчас не время рвать эти узы. Да, ты заслужил прощения, но все-таки связи необходимы. Ты понял, о чем я?» Мать говорила, напористо утверждая, где только возможно, свои шипящие, а сын тем временем делал обзор их небольшой квартиры. Две комнатки, которые кухня, сходились дверями почти круглой передней. Повернись на каблуках, и вся квартира перед глазами. Сюда его и принесли из родильного дома, что по соседству. Отсюда он в школу пошел, которая рядом с Плотниковым. а потом в институт МГИМО поступил, который был тоже неподалеку, так сказать, поворачивался на каблуках, всего лишь выбирая дорогу в жизни и судьбу. Да и шикарный дом Лены был неподалеку, дом для избранных, элитарнейший, если судить по зеркальным окнам, но еще и тем знаменитый, что в нем живал великий Шолохов, когда наезжал в Москву. Все рядом, до всего было рукой подать, удобно слагалась жизнь.